Глеб Соколов. Банкноты Килькина. «Нет, клада тут не будет», — откликнулся Забулдыга. «Жду, когда вытащат пустую тару. Палеты и целлофан. В них спрятана жратва. И может, но на это, надеюсь, слабо, выпивка». «Откуда ты знаешь?» — удивился Килька. «Все время возле магазина пасусь», — ответил Забулдыга. «Не дома же сидеть. Там дочке мешаю. Раньше на заводе токарем работал. Производство ликвидировали. С тех пор на вольных хлебах. Раньше нет-нет, да на рынке ящики подтаскивал. Теперь рынки в округе закрыли. Эх, завод!» Забулдыга с сожалением оглядел округу. Новое офисное здание, куча битых кирпичей перед полуразрушенными заводскими цехами. «Только теперь понял, как тебя любил». «Любил? Что же ты там не задержался?» Опять начал насмехаться Килькин. «Из прошлой жизни он завод любит, но работать не старался. Знаем вас, рабочий класс. Трепаться мастера. Дерьмовую продукцию выпускали, но очень ей гордились. Ходили под красным знаменем. Посмотри на меня, Генаша. Знаешь, почему я хорошо себя чувствую? Пьян, сыт и хорошо одет. Потому что никогда не играл в вонючую игру под названием «Завод Красное Знамя». А ты играл». «Да, ребята, играл», — ошеломленно подтвердил работяга. Словесное нападение молодого человека подействовало на него угнетающе. «И чем это кончилось?» — продолжал нападать Килька. «Отблагодарили они тебя? Пенсию выделили?» «Да какую пенсию? По возрасту не положено», — с тоской вздохнул работяга. «Вот! А доживешь ты при таких делах до пенсии?» — воскликнул Килька. Лицо работяги сморщилось, словно он неожиданно почувствовал сильную боль. «Эх, ребята, при таких-то делах, может, до следующего понедельника не доживу. Сердце так и прихватывает. Только водочкой и лечусь». «Значит, я прав», — Килькин хлопнул себя ладонью по бедру. «А как они от тебя избавились?» Работяга несколько мгновений молчал, прежде чем проговорить. «Первыми под нож попали работяги вроде меня. Токари, фрезеровщики. Я токарем был. А эти вот», — он показал на людей, собравшихся на заводском дворе, — «они нас не поддержали. Наоборот, некоторые даже говорили, что правильно среди токарей сокращение проводится. Мол, все мы пьяницы, а продукция наша никому не нужна. И надо производство перепрофилировать на выпуск товаров для населения. Например, каких-нибудь кастрюль». «Ха, кастрюль!» — опять развеселился Килькин. «Хорош завод, Красное Знамя, выпускает кастрюли. Хотя вы только кастрюли, а еще лучше дырявые корыта выпускать и достойны. Не надо было тебе с этим производством связываться. Брал бы с нас, с Филькой, пример». «Примерно так нам эти, которые там сейчас митингуют, и говорили. Наверное, думали, что они не на производстве работают. И после того, как от работяг избавиться, наступит счастливая пора. Эх, не хотели вы слушать таких, как я», — с восторгом произнес Килькин. «А ведь наверняка вам говорили». «Говорили нам только ерунду. Вот эти, за забором. Вон там, на втором этаже, в оконном проеме стоит один. Больше всех старался», — с раздражением сказал Забулдыга. «А когда нас выгнали, прошло еще немного времени, и принялись уже за них. И если мы, работяги, приняли судьбу спокойно, то эти стали дрыгаться». «А как за них принялись?» — спросил дядя Сережа. Вид у него был какой-то особенно возбужденный. «Да очень просто. Советский заводской директор, который стал его хозяином, некоторое время сохранял здесь подобие завода. На самом-то деле, конечно, доход извлекал из сдачи заводских помещений в аренду. Но с десяток работяг в паре цехов еще оставались. Принимали заказы на какую-то ерунду. Ремонт заранее выпущенного оборудования. А инженеры и заводоуправление, хоть и в меньшем составе, но работало. Ждали, когда госзаказ поступит. Хотя к тому времени ни цехов прежних не было, ни оборудования. Вышло из строя, проржавело, было растащено. Потом вдруг выяснилось, что арендаторов на старые здания находить все тяжелее. И директор, а к тому моменту всем заправлял не он, а то ли его дочка, то ли внучка, решил продать заводскую землю под жилую застройку. Часть заводских территорий и так к тому времени продали. Как, например, это место, где стоит офисный центр. А перед тем, как продать остальное, избавиться от всех, кто еще работал. Но только как-то там половинчато, а окончательно. Вообще дали всем пинка под зад. Дочки бывшего директора, работнички больше не нужны. Завод с цехами, с инженерными и научными корпусами, там новые изделия разрабатывали, снесут. А на его месте будет какой-то там комплекс, элитный. «Чудесно! Получили, что заслуживали!» – радостно проговорил Килька. «Уж эти-то, что митингуют, точно. Как только узнали, что никакого завода, а, соответственно, и работы у них больше нет, тут-то и замитинговали». В голосе работяг появилось злорадство. Даже начал похохатывать. «Забегали! Запрыгали!» Тут как раз один из групп людей, что митинговали на заводской территории, подошла к серому забору автостоянки. Некоторые положили свои транспаранты прямо на пыльный асфальт заводского двора. Килька раздухарился настолько, что выскочил из-за ящиков, громко прокричал участникам митинга. «Ну что, лопушки, от работяг давно избавились, теперь и вам пенделя под зад дали. Зря торчите тут. Право частной собственности священно, а она принадлежит директору. А вам?» Килька сделал неприличный жест и громко захохотал. В ответ послышалась брань. Кто-то из митинговавших даже схватил с земли камень и швырнул его в молодого человека. Каменюка ударился в серый металлический забор, отделявший автостоянку от заводской территории. Килькин сделал еще один неприличный жест. «Кретины! Достойны только одного! Презрения!» выкрикнул еще раз молодой человек, вернулся к компании. Генаша воскликнул с восторгом. «Вот уж ты их уел, так уел! Спасибо! Самому мне так не сказать! Верно! Кретины! Презрения!» «Вот видишь!» самодовольно произнес Килька. «Наконец-то ты понял, о чем я говорю. Надо слушать людей, которые понимают толк в современной жизни. А эти...» Он махнул рукой в сторону митинга. «Их время прошло. Теперь им даже выпить нечего. Вот что...» «Погоди», — перебил Кильку дядя Сережа. «Ты про жратву не рассказал. Кто ее туда засовывает? Как? А главное, зачем?» – поинтересовался он у работяги. «Да все очень просто. Это очередные ворюги, которые обкрадывают очередной здешний супермаркет. Схема простая. В супермаркет прибывают палеты с товаром – соками, молоком, коробками консервов, сыром и прочей жратвой. Товар с палет постепенно снимается и относится в торговый зал, где его разбирают покупатели. А сами палеты остаются. Они с целлофаном, со всякими там пустыми коробками, с лентами, которыми был перехвачен товар, чтобы не разваливался». Генашка продолжал. «Эту тару вместе со всем целлофаном и всей намотанной мотнёй поставщики товара забирают из супермаркета обратно. Магазинные ребята, уж не знаю, кто они там, по-моему, охранники и менеджеры, придумали простую схему. Прячут жратву и напитки в палеты. И весь этот ворох целлофана и прочей дребедени. Потом выставляют их во двор. «Ловко», — проговорил Килькин. «Весьма», — откликнулся работяга. «Я этих ребят с палетами давно уже приметил. Они работают в паре с водителями грузовиков, которые забирают пустые палеты и целлофан. Машина отъезжает от магазина, и они вытаскивают бутылки, дорогую нарезку, красную рыбу. Но перед тем, как за палетами приезжает машина, они некоторое время стоят у магазина без особого присмотра. Вытащившие их магазинные людишки стараются поскорее вернуться в магазин, чтобы их ни в чем не заподозрили. Тут-то я и успеваю быстренько пошуровать. Такие дела». «Здорово ты это придумал», — проговорил Килькин. «Хотя все за тебя ребята из магазина придумали. Оставалось только вклиниться в их схему. Но только рано или поздно они поймут, что кто-то обкрадывает их. Тогда придется тебе искать новый источник дохода». Килькин в эту минуту думал о своих фальшивых банкнотах и о том, что можно предложить работяге заняться разменом. «Вот что, надо бы выпить, а то мы стоим, разговариваем, а в горле давно пересохло, и в брюхе пустовато. Пока твой главный момент не наступил, сходи-ка в магазин и купи выпить и закусить. Только закуски много не надо, а то тут и разложиться негде. Я угощаю. Вот деньги». Килькин вытащил из кармана крупную купюру. Работяга с изумлением вытаращился на нее. «Давай, ладно, хватит смотреть». Губы Килькина скривились в усмешке. «Дают – бери, бьют – беги. Используй момент и в воровском месте запасись для нас жратвой и выпивкой по-честному». Килькин чувствовал, в последние полчаса его мучает словесный понос, скрытая истерика, реакция на пережитые нервные потрясения. «Что ж, я попробую», — решительно проговорил Генаша. «Чего взять? Водочки, колбаски?» «Как говорится, в ассортименте. Водочки или коньячку, сырку там, колбаски. Много не бери». Килька надеялся получить хорошую сдачу. Генаша развернулся и решительной походкой направился за угол, туда, где с противоположной стороны здания вход в круглосуточный супермаркет. Килькин и его компания остались стоять у черного входа в офисную часть здания. Глава 11. Сдохла наша тетя Глаша. «Говорил, место проклятое!» Генаша развел руками, в которых не было ни еды, ни бутылок. Из-за его спины выглядывали двое парней. «Эти двое, бесы, заставили меня украсть!» «Точно, мы бесы!» — воскликнул один из молодых людей. «Как же в воровских местах без бесов?» У второго молодого парня в этот момент зазвонил смартфон, заиграл какую-то очень ритмичную, быструю мелодию со множеством барабанов, звучавших в разных тональностях. Первый бес тут же начал очень ловко и артистично приплясывать, непонятно чьему вниманию адресуя короткий танец. Второй бес ответил на звонок. Что сказал ему звонивший, неизвестно, но бес начал хихикать, потом хохотать, потом тоже начал приплясывать. Потом выдал какую-то длиннющую матерную тираду, смысла которой Килька не уловил, завершил разговор. «Видел?» – жалостливо протянул работяга, заглядывая Килькину в глаза. «Я не хотел красть!» – — рассказывал работяга. «Уже набрал выпивки, пару бутылок водки, банку огурцов, нарезку и четвертинку бородинского. Держу все это в руках. Шаг сделал, чувствую, все сейчас выскользнет. Разобью бутылки и банку». А стоял в тот момент в самом дальнем, глухом уголке магазина. Стою и думаю, куда бы все засунуть. Ну, думаю, бутылки за пазуху, а банку с колбасой и ветчиной в руках понесу. Поставил добро на пол, а сам начал бутылку за пазуху умещать. Чувствую, кто-то на меня смотрит. Оборачиваюсь, из угла двое смотрят. Один говорит: «Бутылку суй в руках. Сейчас на кассе полная идиотка сидит. Охраннику не до тебя, у него машину разбили. Мы сами видели, как он к стоянке побежал». Но я, само собой, стал отказываться. Я ведь хоть и бедствовал, хоть без денег сидел, но чтобы прямо из магазина в наглую, никогда в жизни ничего не украл. А эти прицепились, хоть кричи. Главное, убедительно уговаривают про то, что контроля сейчас нет и что бутылка ровно в рукав влезет, что взять надо только водку и что они отвлекут кассиров. А за это одна бутылка их. В общем, я не выдержал. Вынес водку, как последний ворюга, в двух рукавах, правом и левом, ровно две бутылки. Вот они. Генаша, державший до этого руки сцепленными на груди, осторожно расцепил их и, извиваясь, с помощью бесов вытащил из рукавов две бутылки с водкой. Говорю, место особенное, с воровским духом. Тут кто не крал, потащит. Вот. Он вытащил из кармана килькинскую банкноту. И деньги были, все равно украл. Возвращаю. Генаша протянул банкноту Килькину. «Ну, папаша, пора рассчитаться. Водку ты украл с нашей помощью, так что...» — проговорил, мерзко усмехаясь, один из бесов. «Да чего там, пожалуйста!» Работяга схватил с асфальта бутылку водки, протянул своим помощникам. Бес тем временем смотрел на дядю Сережу. У того из-за пазухи высовывался пакет, из которого, в свою очередь, торчали белый овечий сыр, кусок лепешки, зелень. «А не распить ли нам все это?» — проговорил бес, показывая настоявшую на асфальте водку вместе. «А? У! Я вижу, и закуска есть!» «А что?» «Конечно!» — весело воскликнул второй бес. Тут же уставился на Килькина. «Чего время тянуть? Под закусочку?» «Под закусочку!» — задумчиво пробормотал Килькин. «Закуски-то!» Он хотел сказать, что закуски почти нет, а ту, что есть, готова отдать новым друзьям прямо сейчас, только бы те отвязались. Но в дело вмешался Филипп. «Да, скорее пойдем. Закуска есть, водка тоже. Осточертело стоять здесь». Голос его срывался от нервного напряжения. «Неужели нельзя найти нормальное место?» «Есть одно прекрасное место», — заявил Генаша. «Это там, за цехами». Он махнул рукой куда-то в сторону заводской территории. «Придется немного пройтись, зато там отлично. Раньше туда никого не пускали». «А где Валерий Михайлович?» — спросил дядя Сережа, остановившись. «Черт! Его нигде нет!» Килька и Филька тоже остановились. Килькин нервно посмотрел на двух бесов. Их звали Сашка и Машка. Причем непонятно, почему Машку звали именно Машкой. Глаза этих двоих лихорадочно перебегали с лица на лицо, с предмета на предмет. Килька опасался. Скоро никакие распространители фальшивых банкнот не понадобятся. Два беса помогут ему расстаться с заветной пачкой во внутреннем кармане курточки навсегда. «Как от них отвязаться?» — вспыхивала тревожная мысль, красная лампа сигнализации в голове Никиты. два беса не проявляли никакого намерения отвязываться. Они зашли в какие-то городские дебри. «Нет, ну куда он мог деться?» — повторил свой вопрос дядя Сережа. «Наверное, отправил в свою каморку спать». «Правильно, пусть идет, там ему спокойнее. Лучше, чем болтаться весь вечер напролет по улицам». «Да вот же он!» «Вот оно, то самое место», — заявил работяга. «Когда-то это была наша заводская столовая, завода «Красное знамя». Они у входа в пристройку к старому заводскому цеху. Цвет кирпича, из которого сложены ее стены, светлее и новее, чем темно-красные потрескавшиеся кирпичи цеха. Видно, что столовку выстроили через век после того, как был построен заводской цех. «Вот, понимаете, заботились о простом человеке», — с гордостью заявил работяга. Обвел рукой светлокирпичную пристройку. «Даже надпись сохранилась». «Заботились. Видимо, поэтому ты тут сейчас с нами оказался, с двумя краденными бутылками водки в карманах», — пробормотал Килька. «Над входом действительно следы от букв. Столовая». Самих букв, правда, уже не было. Генаша толкнул дверь. Она со скрипом распахнулась. Работяга быстро вошел внутрь. Следом в пристройку медленно втянулась вся компания. Бесы долго не решались переступить порог. Килькин чувствовал, осторожничают. Сам он вошел следом за работягой. Обернувшись, увидел. Бесы стоят с другой стороны двери, заглядывают внутрь. Внутри царил полумрак. Работяга щелкнул выключателем. Несколько ламп дневного света под потолком пролили на бывший заводской храм еды слабый и холодный, словно бы тоже умиравший, как и все здесь, свет. К бесам вернулась прежняя наглость. Начали перемигиваться и гадко посмеиваться. Филька не входил в пристройку, стоял спиной к двери, напряженно смотрел по сторонам. «Сволочи! Довели-таки меня!» — вдруг воскликнул он громко. «Кто тебя довел?» — тут же откликнулся Генаша. «Да эти все! Люди довели!» Филька посмотрел в дверной проем за порог столовой. «Его сегодня с работы выперли!» — негромко сказал Килька работяге. «То-то я смотрю, он какой-то нервный! Дергается непрерывно!» «Давай выпьем! Помогает от нервов!» — сказал Филиппу Генаша. Помещение столовой не знало ремонта с тех пор, как его построили. «Меня, когда выперли с Красного Знамени, я первым делом...» — он пристукнул по стеклу водочной бутылки. «Пол-литровки три выпил. Чуть не умер с перепоя. Но, знаешь, помогло. И тебе советую, когда выпрут с работы, водка – лучшее лекарство». «Тебя что же, выперли с работы?» – спросил Фильку, ухмыляясь без Сашка. «Выперли!» – радостно взвизгнул Машка. «Плохо работал? Идиот!» – закричал он, приблизив свое лицо к лицу молодого человека. Филипп, только перешагнувший порог столовой, отшатнулся. Килька с радостью повторил обидное слово. «Идиот! В механическом институте мечтал конструировать самолеты. А никаких самолетов нигде нет». «Нигде нет!» — с хохотом повторили Сашка и Машка. Удивительно, хотя рты их были раздираемы в этот момент улыбками, глаза оставались холодными, злыми. «Это с самого начала было ясно», — выпалил Килькин. «Какие сейчас самолеты? Где их взять?» Огорчился малый. Решил с горя устроиться в автосалон. Менеджером по продажам. Думал, там такие, как он, знатоки конструирования самолетов нужны. Килька расходился все сильнее. Тема вводила в раж. «Так ты конструктор?» — спросил с издевательским хохотом Машка. «Странно. Я всегда считал, что конструкторы в очочках, а ты без очков». Бес хотел сказать что-то еще, но его перебил дядя Сережа. «Давайте выпьем. Не разговоры разговаривать сюда приперлись». Он взял бутылку водки, свинтил пробочку, достал из-за пазухи грязные пластиковые стаканчики. Из них выпивали в кафе стоячки. Бывшая столовая имела унылый вид. В прежние времена зал выглядел по советским меркам прилично. Столики на тонких металлических ножках, их пластиковая поверхность была во многих местах протерта до того, что торчало ДСП. Стульев почти не было. Те, что оставались, либо с отломленными в бок ножками, либо без спинок. «Скажу вам, заведение открыто только несколько дней назад», — с важностью объявил Генаша. «Мы здесь первые посетители». «Как так?» — удивился дядя Сережа. «Говорил, здесь была столовая». «Правильно. Когда было Красное Знамя, функционировала столовая. Но потом ее прикрыли. Дверь на замок. Скоро завод снесут. Перед сносом отсюда вытащили все ценное. Дверь оставили открытой. Произошло это недавно». «Эх, когда-то здесь было прекрасно. Храм наслаждений обеденного перерыва». «Храм наслаждений. Здесь-то», — усмехнулся бес Сашка. Компания осматривала стены, обшитые фанеркой, окна с треснувшими стеклами, оштукатуренные много лет назад и облупившиеся балки потолка, между которыми прикреплены большие нелепые светильники с лампами дневного света. Большая часть не горела. Те, что еще работали, освещены наполовину и то и дело гасли. От этого непрерывного мерцания атмосфера в бывшей столовой была какой-то фантастической, словно и вправду они стоят на пороге прошлого, но вот только что-то в механике этой машины времени заедает, и перемещение во времени никак не происходит. В настоящем остался только старый прилавок раздачи, такой же ободранный и похожий на инвалида на костыле, как и здешние столы и стулья. По другую сторону раздачи зияло голое пространство. Все емкости и противни, из которых работники столовой должны были раздавать обеденные кушанья, куда-то исчезли. Места, в которых они когда-то находились, чернели пустотой. «Чувствуешь? Кругом происходит что-то странное», — спросил дядя Сережа. Они вышли из столовой через пролом в стене на свежий воздух. Килькин хотел осмотреть окрестности. Боялся, что опять увидит странную тетку или бледную заразную девушку. Но в полуразрушенных кирпичных закоулках ни души. Следом за дядей Сережей из помещения столовой вышел Валерий Михайлович. «Какая-то атмосфера особенная». Сергей Сергеевич обернулся, увидел своего приятеля. «Это деньги», — проговорил тот. «Там, когда я стоял в каморке перед дверью, услышал разговор. Говорили про какие-то купюры, которые ходят по городу. Якобы они приносят беды». «Деньги, конечно, могут приносить беды, особенно неправедно нажитые. А в нашей стране все большие деньги такие. Но с этими банкнотами история другая. Какие-то номера, резонанс, в который они вступают. Никогда не верил в подобные рассказы. Но сегодня хочется найти всему этому научное объяснение. Уверен, если банкноты, приносящие несчастье, в действительности существуют, у этого явления обязательно должно быть рациональное научное объяснение. Я тоже слышал про это дело с банкнотами. Не помню, правда, где. Кажется, совсем недавно. Дядя Сережа поднял глаза вверх. Посмотрел на уже начавшую разрушаться кирпичную кладку. Мне тоже показалось, что, несмотря на фантастичность разговоров, муть с денежными знаками – не бредовый слух. За ней что-то стоит. Что-то, что имеет рациональное объяснение. Валера, ведь мы же ученые. Ну и что? Валерий Михайлович уставился на старого знакомого. Неужели не хочется разгадать эту тайну? Может, мы находимся в самом эпицентре событий? С чего ты взял? Невнятные, но настойчивые ощущения. Они меня ни разу в жизни не обманывали, ответил дядя Сережа. На этих словах Килькин невольно вздрогнул, принялся озираться. Кому, как не нам, Валера, уметь решать всякие головоломки? У нас есть знания, исследовательский опыт, продолжал дядя Сережа. Ребята нам помогут, он показал на Килькина. Возможно, им тоже что-то известно. Мне кажется, разгадка этой истории, задумчиво произнес Валерий Михайлович. Она как-то связана с этим. Он сделал круговое движение пальцем, указывая на все, что их окружало. Все эти улицы, как ты их называешь, заблудившихся душ, печальная история нашего НИИ, митинг, который мы видели, этот завод «Красное знамя», его столовка. Да, Валера, мы можем разгадать тайну нашей сломавшейся судьбы, чем черт не шутит. Узнать, почему все произошло так, с жаром произнес дядя Сережа. Ведь не должно было. С самого начала ничто не говорило о таком плохом конце. Ничто не предвещало его. Все вынесли перед грядущим сносом. А может, я ведь не знаю, украли еще раньше, пояснил Генаша, уловив, куда смотрит Филипп. А ведь когда-то там было все кухонное столовское оборудование, как положено. И для котлет специальные железяки такие, и для макарон тазики, и для борща. А какая добрая заведовала всем этим тетя Глаша. Толстая, в белом фартуке, колпаке, который возвышался над ее добрейшей рожей, круглый и масляный, как самый настоящий блин, а может, как колобок. «Ну, и где же теперь твоя тетя Глаша?» — воскликнул бес Сашка. Сжимаясь и кривляясь, подошел к останкам столовской раздачи. «Дорогая тетя Глаша, не могли бы вы нам предложить несколько порций котлеток? А то там нам не хватает закуски под водочку», произнес он, обращаясь к воображаемой столовской тетке, стоящей по другую сторону раздачи. Неисправная лампа дневного света под потолком в этот момент как-то странно и особенно часто замигала, словно это был глаз женщины, которая пытается сморгнуть внезапно набежавшую слезу. Филька испытал безотчетный ужас. Ему показалось, что сейчас откуда-то из темного, слабо освещенного угла выйдет тетя Глаша, только будет она не блинорожей и доброй, а в длинном до пят черном плаще и мотоциклетном шлеме с высоким султаном. Даже бес Машка перестал пританцовывать. «Ну что? Не откликается? Куда же она подевалась?» Бес Сашка повернулся к работяге. Генаша судорожно сглотнул слюну. Кадык его дернулся. «Побойся Бога, парень! Сам не понимаешь, что ли? Тетя Глаша, я еще совсем молоденьким был, а она уже много лет здесь работала. Тетя Глаша уже тогда за сердце хваталась. Болело у нее оно. Тяжело ей было с ее-то весом тут колготиться. Должно быть, она того. Нет, когда завод работал, она еще здесь, за раздачей стояла. А потом и ей вместе со всеми пинка дали. Померла она где-нибудь. Словно в подтверждение этим словам, лампа неонового света под потолком опять часто замигала. «Ха! Померла!» С каким-то особенным радостным остервенением воскликнул Сашка. «Сдохла наша тетя Глаша!» Он несколько раз прихлопнул себя по груди, по бедрам, изображая русскую народную присядочку, чем вызвал особенный восторг беса Машки. Тот тут же пустился в какой-то дикий ритмический танец под воображаемую танцевальную музыку, которая, должно быть, постоянно звучало у него в ушах боем барабанов и десятков ударных тарелочек. «Сдохла наша тетя Глаша!» — повторял при этом бес Машка. В этот момент обратно в столовку зашел Килькин, а за ним дядя Сережа и ученый Валерий Михайлович. «Померла?» А царство ее... Нет, погоди, как ты там, Генаша, говорил? Храм наслаждений, в котором она была царицей, растащили. А со дня на день и вовсе снесут. Дура была тетя Глаша, и ты дурак, продолжал Килькин, обращаясь к работяге. Стоило вам всем на этом красном знамени в поту париться, чтобы так вот, таким унынием, разорением все кончилось. Эх, да что ты все про грустное? Я тебе говорю, какие у тети Глаши были вкусные оладушки, а ты мне... Едали мы эти оладушки и наслаждались. Все ребята их любили, не только я. Оладушки, ребята, тетя Глаша, с раздражением произнес Килькин. Баба эта ваша, тетя Глаша. Валяется уже давно, где-то там, в земле, сгнившая, мертвая. А ее оладушки, о, они сгнили вместе с желудками тех, кто поглощал их. Потому что все твои дружки, Генаши, скорее всего, спились и сдохли. И валяются на кладбище рядом со своей любимой толстой столовской кормилицей. Опять замерцала трубка дневного света, и опять жутко стало Филиппу. Вновь почудилось, что явится сейчас откуда-то из-под земли тетя Глаша, чтобы ответить на злые насмешки, на этот раз килькинские. «Придурки! Идиоты! Стоило время тратить! На что? На то, чтобы потом вот какой-то мерзавец и кретин, директор, а вернее его дочурка, курва с крашенными волосами... да ты все сам лучше меня знаешь! Видел ее?» «Красотку крашеную!» – удивился Генаш. «Да никого я не видел!» – ответил Килька. «Впервые от тебя сегодня услышал всю эту историю. Но только ты же должен знать, что все эти истории похожи одна на другую. Достаточно знать лишь одну и считай, ты знаешь все остальные». «Ладно, черт с ним совсем. Давайте же, наконец, опустошим эти чертовы бутылки, которые я украл», предложил Генаш. Нишник Сергей Сергеевич уже успел разложиться на одном из столов. Разломал на газетке хлеб, сыр, разбросал веером зелень. Все смотрелось очень аппетитно. Забулькало, разливаясь из горлышка бутылки в грязные пластиковые стаканчики водка. Тревожно мерцало доживавшая свой век лампа дневного света под грязным, доживавшим свой век потолком. Фильке выпивать не хотелось. Резкий запах водки вызывал у него, хотя он и был под сильным хмельком, отвращение. Где-то там, за разломанной столовской раздачей, должна быть еще одна дверь. Не могли же сюда вносить продукты через вход для работяг посетителей. Увиливая от распития первой бутылки, Филипп завернул за длинный прилавок, по которому в столовой передвигались подносы, и оказался на бывшей кухне. Здесь еще сохранились большие столовские газовые плиты. Компания у старого стола взялась за пластиковые стаканы. Генаша приготовился произнести речь. В этот момент на пороге бывшей столовой появилась килькинская тетка. В этой столовой прошли лучшие гастрономические моменты моей жизни, проговорил работяга. Он стоял спиной к двери и тетки не видел. Та остановилась рядом с порогом, щурила глаза, пытаясь получше рассмотреть в свете неоновой лампы, которая с появлением тетки стала светить еще хуже, людей, собравшихся в зале. Эх, какие у тети Глаши были биточки, котлетки, а супчики, продолжал Генаша. Дорого бы я дал, чтобы сейчас на той вот раздаче, которую несколько дней назад разломали и растащили, можно было бы получить хотя бы пару порций каких-нибудь шницелей, которые едал здесь, когда наше красное знамя еще работало. А я был токарем, а не тем, в что превратился сейчас. Генаша из-под тишка посмотрел на Кильку. Был уверен, молодой человек обязательно разразится в этом месте какой-то насмешливой и презрительной тирады. Но тот стоял, онемев. Лицо парня было каменным и ничего не выражало. Генаша повернулся туда, куда смотрел молодой человек. Увидел тетку, подумал, что это представительница собственника, пришла проверить предназначенное к сносу помещение. «Нас отсюда выпрут», — подумал Генаша, сказал. «Ну, болтать можно бесконечно. Вздрогнем!» Компания торопливо опрокинула содержимое пластиковых стаканчиков в глотки. Килька поперхнулся, закашлялся, с сипом втянул в легкий воздух, вновь начал кашлять. Дядя Сережа несколько раз стукнул его по спине. «Ничего, не надо!» — проговорил Никита. Кашель прекратился. Работяга схватил со стола вторую бутылку, свинтил пробку, щедро наполнил килькинский пластиковый стакан. «Пей! Может, подобреешь?» Генаша опять посмотрел на тетку. Та прошла чуть дальше за порог, но к компании не приближалась. Незнакомка переводила взгляд с одного пьянчуги на другого, внимательно рассматривая каждого. Килькина охватило сильное волнение. Что может быть нужно от него этой бабе, что она целый день, с утра и до позднего вечера, таскается за ним по городу? Сейчас он подскочит к ней, схватит за обшлага ее идиотского старенького плаща, начнет трясти, вытряхивая душу, пока, наконец, не расскажет, что ей нужно. Парень испугался собственного желания. Только не это. Не должна найти меня, не психануть, не выдать себя, пронеслось у него в голове. Он схватил со стола стакан, наполненный Генашей, опрокинул его в глотку. Краем глаза неотрывно следил за теткой. Та перестала шарить глазами по компании и уставилась на Килькина. Водка в этот раз пошла лучше, чем в предыдущей. Никита ощутил сильное опьянение. Вместе с ним вернулось самообладание. Тетка медленно приближалась к нему. Складки плаща колыхались. Мерцание неживого света, вспыхивавшего под потолком, добавляло сцене атмосферу нереальности. Он почувствовал слабость, захотелось усесться прямо на пол. Стулья возле стола заняты. На них раскачивались, рискуя свалиться на пол, бесы Сашка и Машка. «Ребята, вопрос у меня!» Тетка остановилась возле Кильки, в упор разглядывал его. Он тоже попытался рассмотреть ее лицо, выражение глаз, но мгновенно испытал приступ дурноты. Его покачнуло, он был вынужден напрячь остатки воли, чтобы не упасть. Лампа под потолком гасла, вспыхивала, тут же гасла вновь, капюшон нависал над теткиным лицом. Рассмотреть его у Килькина не получалось. Работяга тоже внимательно смотрел на странную гостью, но не мог разглядеть ее лица, скрытого капюшоном. Геннаша ждал, когда тетка заявит, что она представительница собственников и попросит их убраться отсюда. «Кто из вас будет Килькин?» — спросила тетка, глядя Никите в лицо. Ему было плохо. Водка подействовала на него как-то совсем нехорошо. Но он, тем не менее, еще соображал. Если она подошла к нам во второй раз, к тому же явно выслеживала нас, значит, в то, что Килькина среди нас нет, не поверила. И не поверит. Филипп в этот момент стоял за прилавком у окна столовой, осматривал через стекло решетку из массивных железных прутьев, закрепленные в оконном проеме с внешней стороны. «Вон он!» — проговорил Килькин, показав на Фильку. «Вон, Килькин!» Тетка, стоявшая к останкам столовской раздачи спиной, резко развернулась. Взгляд ее впился в Филиппа. Тот стоял спиной к компании, затем повернулся к двери, которая вела в следующее помещение кухни, совершенно темное. Тетка могла различить его профиль. Филипп сделал несколько шагов к двери, заглянул в нее, остановился. В этот момент он почувствовал на себе пристальный взгляд тетки, резко повернулся. Фильке почудилось. Он пропустил момент, когда в бывшую столовку вошел покупатель Крайслера, стоит и смотрит на него. Но это была какая-то незнакомая баба в старом плаще с капюшоном. Пока тетка смотрела на Филиппа, бесы успели повскакать со своих стульев и разлить по стаканам вторую бутылку водки, ту самую, из которой наливал Никите дядя Сережа. Выпили. Бесы, еще больше охмелев, принялись перемигиваться друг с другом, пританцовывать под музыку, которая звучала у одного из них в смартфоне. Каждый сунул в ухо по одному наушнику. Тетка внимательно, насколько это было возможно, в свете постоянно мерцавшей лампы, рассмотрела Филиппа. Не говоря ни слова, вышла из бывшей столовой.